в этом призрачном пасмурном парке, где Оля и Таня, прикасаясь к земле, ищут капли подснежничьих слез. Посмотри, снега нет, только красный туман краснотала. Посмотри, листьев нет, только белая пена берет. Это только начало, начало, и только ветра шепот и свист, пенье веток резных, нет еще ничего. Есть надежда на что-то, не весна на причале, а только начало весны. Разливаются лужи, болею хватает грязи, соловьев еще нет, но уже прилетели грачи. Знаю, праздника нет, но предчувствие праздника дразнит, как оркестр еще не играя, уже не молчит. В этом парке резном те, кому и смешно, и тревожно, собираются, ходят по выцветшим травам скользя. Пусть любви еще нет, но уже без любви невозможно. Пусть пути еще нет, но уже без дороги нельзя. Не старик и старуха, еще не старик и старуха. Эти дети еще, но уже и не дети, они. Нет морозов уже, комаров еще нет, но не ухом. Сердцем слышишь, как что-то такое звенит. И звенит, парк и спит, и не спит. Солнце, видимо, ждет, не проспать бы. Бродят соки, а силы как будто оставить хотят. Тут не свадьбы вершатся, но приготовление к свадьбам. Соловьев еще нет, но они непременно летят. Жизнь опишет кривую, и снова стоишь на распутье. Вновь впадаешь в бессонницу или в глубокие сны. Этот мел бересты, эти сочные красные прутья, молодое кружение, качанье, начало весны. Этот мел бересты, эти сочные красные прутья, молодое кружение, качанье, начало весны.